Глава первая. «Что ж», — сказал я, непроизвольно кладя руку на револьвер в кобуре, — «я подозревал, что все не может быть так замечательно». Но напрячься и правда было с чего. Осмотр новопожалованных владений я в долгий ящик откладывать не стал. Тем более, что князь Долгорукий любезно вызвался сам меня отвезти на неделе. Чего ж тут отказываться-то? Правда, что сразу же насторожило, просил, чтобы для начала съездил я один. Не требовал, упаси Ормуст, но просил. А когда власть имущие просит, это, как правило, мало отличается от приказа. Так что... Взял револьвер, обвешался амулетами и оберегами, выслушал причитание сестер, какой я мерзкий, что их с собой не беру, ну и отправился. Новополученные земли Винтеров располагались на западной окраине Москвы, в одной из излучин Москвы-реки же. Места, конечно, живописные, густой сосновый бор, река, даже дичь водилась, как понял. Но, как всегда, существовало одно «но». Одно «но» большое такое, очень неприятное. Помимо сотни десятин, князь великодушно пожаловал мне и усадьбу с содержанием. И вот с ней-то и была проблема. «Зрелище, конечно, не самое вдохновляющее», — с энтузиазмом произнес Федор Владимирович Долгорукий. «Но, друг мой, думаю, вам это не доставит особых затруднений». Я сей энтузиазм не разделял. Категорически. Почему? Ну, как бы сказать. Усадьба, да, и правда была хороша. Солидная. Аж 3 этажа, 2 флигеля, сад. Живи да радуйся, как говорится. Тут не то, что вчетвером. Тут в 4 семьи можно жить, и еще место под пару рот солдат останется. Одна беда. Усадьба выглядела будто бы оплот нечисти из дешевого романа ужасов. Выбитые окна, черный камень облицовки и фундамента, острые башенки, будто зубы исполина. От дома за версту веяло мрачностью и чем-то нехорошим. И нет, это не было голословным утверждением. Я отчетливо различал не самые хорошие эманации, исходящие от усадьбы. «Ваше высочество, если честно, будь моя воля, я бы снес это место воздушной бомбардировкой или бронеходами, как на духу сказал я. Нехорошее оно». «Друг мой, ну что вы, прав слово, как дремучий крестьянин?» Укоризненно покачал головой князь. «Нехорошее. Ну что за мракобесие?» «Ваше высочество». «Я это вам как потомственный борец с монстрами и прочей дрянью говорю. Место нехорошее. Тут не то, что жить. Сюда заходить-то лишний раз не стоит, если жизнь дорога». «Значит, не по нраву пришелся мой дар», — печально произнес Долгорукий. «Значит, отказываетесь, да?» «Вот же поросенок. Знает же, на что давить». «Этого я не говорил», — я вздохнул. «Федор Владимирович, вы же сами прекрасно понимаете». Но кто в здравом уме откажется от земли, титула и денег? Но давайте тогда на чистоту. Мне нужна полная картина, чтобы вступить в владение, так сказать». «Чудесно!» — немедленно просиял князь. «Ну, тогда слушайте, мой юный друг». Что ж, рассказ Долгорукого немного прояснил ситуацию. Собственная история в целом была вполне банальная. Усадьбу князь унаследовал совсем прочим состоянием и поначалу особого внимания не придал. Долгорукие в Москве сидели крепко, пустив корни во все стороны, если так можно сказать. Сколько недвижимости им принадлежит в городе и княжестве, не знал, наверное, и сам Федор Владимирович. «Я на самом деле небольшой поклонник отдыха на природе», — сообщил мне князь. «Ну, где я и где природа? Мне с детства ближе было вкусно отобедать, да посидеть в кресле с хорошей книгой, чем куда-то за город ехать на охоту». «Довольно неожиданное заявление от вас», слегка иронично произнес я. «Учитывая вашу военную карьеру, я смел предполагать, что природа вашему высочеству будет как-то привычнее и роднее». «Природа, знаешь ли, смердит, друг мой Конрад», — вздохнул Долгорукий. «И как раз потому, что я немало времени провел, так сказать, в поле, мне стал как-то ближе городской комфорт. А с возрастом так особенно. Так что ко всем этим загородным усадьбам я относился с изрядной долей прохладцей. Но однажды пришлось мне все-таки посетить сие владение. И только представьте себе мое удивление, когда я увидел сие строение». «Могу представить. Мне, знаете ли, сразу на ум пришли родовые поместья Донешти». Долгорукий поморщился. «А я бы их, ну, право слово, сколько лет не видел, да и слава пресветлому Ормузду, и дальше бы не видеть». «Приходилось сталкиваться?» Семиградье, 1907 год, если вам это о чем-то говорит». «Да, вполне», — кивнул я. Трансильванское крестьянское восстание, перекинувшееся в том числе и на конфедеративную Валахию, захватившее Нитру и Аварский Каганат. Сам я, естественно, к этому никакого отношения не имел, потому как в то время еще пешком под стол ходил, но историю знал. Ситуация была абсолютно типичная. Местная аристократия настолько замордовала крестьян, что те решили поднять господарей на вилы. Довольно удачно, нужно сказать. Дружины частично разбежались, частично перешли на сторону восставших, а маги против толпы долго не продержались. «Господарь Карль нанял наш отряд, когда крестьянское войско перешло границу Валахии», — продолжил князь. «Сам он со своей дружиной. В это время был на Ближнем Востоке. Гарнизонные части княжества ушли в Болгарию, а то в Византии что-то опасно зашевелилось. Ну, мы мятежников выбили за границу. Не самое сложное мероприятие, я скажу. Да, крестьян было больше, зато у нас были пулеметы. Ну, а потом на плечах отступающих, и по Трансильвании прошлись немного». Долгорукий поморщился. «Скажу честно, друг мой, будь я семиградским крестьянином, сам бы восстал. У меня в княжестве тоже чай не молочные реки в кисельных берегах текут, но там совсем уж все плохо было. Да и сейчас вряд ли лучше. Да и господари Семиградия, это я скажу...» «Данэшти», — кивнул я, — «маги крови». «Кровопийцы», — скривился князь. «Давайте уже скажем, как есть. Кровопийцы и демонопоклонники. И вот сия усадьба как раз в духе их родовых гнезд. Все какое-то темное, злое и какое-то острое, что ли, неприятное». «Да, про трансильванских данэшти я кое-что помнил еще из той, будущей жизни. Их родовой дар — магия крови. Ну, точнее, один из, потому как самые известные из них довольно-таки различаются. Как по силе, так и по некоторым другим особенностям. Роттер Морген, Алое Утро — это, как у меня, самое простое. Я могу создавать из крови оружие, до короткого меча включительно. Ничего сложного, разумеется. Револьвер или винтовку не сделать. Точнее, нет, сделать можно. Но они будут просто цельными болванками. Создавать можно только сплошные поверхности, колющее и режущее оружие, например. Еще что-то вроде собачьего чутья, если можно так выразиться. Могу идти по следу, могу почуять человека без заклинания поиска, могу многое определить по крови. Могу даже воспроизвести, что делали люди какое-то время назад, если на этом месте пролилась их кровь. Скромненько, в принципе, но зато очень даже полезно, если ты охотник, и в первую очередь охотник на людей. И кровь здесь всего лишь предмет, с которым возможно взаимодействовать, но не более того. Следующая стадия — Ротертаг, Алый день, соответственно. Это, например, Батори, это те же Данэшти. Кровь становится первоэлементом, как в случае со стихийными магами. Там, где кровь, там и сила. Такие маги крови могут обходиться без праха, если кругом льется кровь. И неважно, своя ли, чужая. Но свою они проливать не любят, конечно. Такие маги крови становятся быстрее, сильнее. Кровь становится их оружием. Их сложнее убить, они дольше живут, они могут черпать силы в чужих смертях и страданиях. И очевидно, что владеющие таким даром аристократы частенько становятся извергами и жестокими убийцами. Прожить чуть подольше, просто запытав до смерти десяток другой крестьян? Да запросто. И если Батори после пары случаев в своей истории выработали своеобразный кодекс мучительства, то вот Данэшти никто не ограничивал. И они в своем познании запретного настолько преисполнились, что решили обратиться к той стороне в поисках еще большей силы и могущества. Потому как это в средние века они себя прекрасно чувствовали на поле боя. Но молниеносная реакция и способность порвать противника голыми руками не сильно помогают против артиллерии и пулеметов. В будущем пакт быстро прошелся по Прикарпатью. Авария еще до войны перешла под крыло алиманцев, и именно с ее плацдарма они ударили сначала по Валахии, а потом и по Болгарии. Данэшти в своей Трансильвании немедленно возомнили, что наконец-то пришло их время подгрести под себя всех соседей. Но как только пакт разобрался с русскими княжествами, то немедленно развернул вектор задачи тумаков уже против Семиградия, почти полностью вырезав всех Данэшти. Похоже, что герцогиня Гённегау имела на них изрядный зуб. Впрочем, она имела его на каждого, кто так или иначе был увлечен в попытках заручиться поддержкой той страны. «Исторический экскурс — это, конечно, хорошо», — сказал я. «Но, может, все-таки вернемся к усадьбе?» «Если честно, то там и рассказывать нечего», — досадливо махнул рукой Долгорукий. «Поместье принадлежало брату моей бабки, точнее, жены моего деда, Глебу Шуйскому. Второй сын, не наследник, занимался изысканиями в магических науках. Поместье выстроили по его проекту». «Ну, отлично. Именно так обычно и начинаются истории о том, как некоторые чрезмерно увлеченные личности начинают читать книги, которые не стоит читать, и звать тех, кого звать не стоит ни при каких обстоятельствах». «Дайте-ка угадаю», — вздохнул я. «Умер, причем не от старости». «Апокалиптический удар», — кивнул Долгорукий. «Официально». «А не официально?» «Повесился в своем кабинете». «Так... возраст на момент смерти?» 33 года. «Дети были?» «Дочь и сын». «Кто был наследником?» «Дочь, старший ребенок». Я примерно прикинул ее возраст. Годится Долгорукому в матери, возраст около 70-80 лет. Маги в этом возрасте, как правило, еще вполне бодры и здоровы. «Жива?» «Умерла», — покачал головой князь, 30 с лишним лет назад. «Причина смерти? Возраст?» «Выпила яд. Ей было 33 года». Под ложечкой неприятно засосало. «А может, ну его все это, Конрад, а? Пусть и усадьба, и титул, и земля катятся ко всем девам. Не влезая в это, всех денег не заработаешь, всей славы не добудешь. Но могу ли я вообще упускать такой шанс и такую возможность возвыситься? В грядущей войне мне бы пригодилось такое подспорье. Семье бы пригодилось такое подспорье. Могу ли я отказаться от этого, без всякого сомнения, дурно пахнущего дела? Информация. Мне нужно больше информации. Дети? Сын. Покончил с собой? В возрасте 33 лет. Кивнул Долгорукий. 6 лет назад пустил себе пулю в висок. Детей после себя не оставил. В владение вступили его двоюродные родичи, их младший сын. 3 года назад ему исполнилось 33, и он вскрыл себе горло столовым ножом, аккурат за званым ужином, где присутствовал в том числе и я. Я присвистнул. «Не свистите, мой юный друг», — серьезным тоном произнес князь, — «а то денег не будет». «А их и так нет», — пожал я плечами. «Что показало расследование? Не думаю, что вы оставили такое без внимания». «Человек умудрился зарезаться тупым столовым ножом и запачкать кровью меня и мою дрожайшую супругу. Естественно, я провел расследование, хоть которого и вскрылись обстоятельства смерти прошлых владельцев. Результатов оно, я так понимаю, не дало». «Именно, друг мой, именно», — поморщился Федор Владимирович. «Хозяевам дома исполнялось 33, хозяева дома лишали себя жизни. Все. Больше ничего необычного, как бы это парадоксально ни прозвучало». «Серьезно?» Я приподнял бровь и указал подбородком в сторону усадьбы. «Даже я могу сказать, что от этого места буквально разит злом». «Конечно, разит», — ничуть не смутился князь. «Теперь-то разит. 3 самоубийства, 3 поколения семьи, все первенцы. Конечно, теперь здесь мировая ткань истончилась. Но, уверяю вас, друг мой, даже сейчас грань слишком прочна, чтобы пропустить что-то по-настоящему опасное. И нет, это не мое заблуждение. Я все равно ничего не смыслю в демонологии». «Это заявили святые отцы из конгрегации Малиус, которых я приглашал сюда». «Хм...» Я задумался. «То есть ни прорывы той страны, ни проклятых предметов, ни странной магии? Ничего?» «Именно так, мой юный друг, именно так. Мы прочесали все поместье, но ничего не нашли. Ну, немного запрещенных артефактов и книг, но у кого из старых семей их нет? Да и ничего действительно серьезного там не было. Даже святые отцы так решили. А они в этом деле определенно знают толк». «Странно. Очень-очень-очень странно. А я не люблю странности. Странности значит, что я чего-то не понимаю или не улавливаю. А это чревато последствиями, опасными последствиями». «В общем, если говорить прямо, побочная линия отказалась дальше наследовать владение. Он перешел ко мне, но толк с него никакого». Долгорукий досадливо махнул рукой. «Паре верных вассалов пытался вручить, так они наотрез отказались. Абы кому подарить не могу, но продажу выставить тоже. Ну, сами понимаете, почему». «Разумеется», — кивнул я. «Серьезный удар по репутации. Что же вы, получается, за правитель такой, если с каким-то проклятым старым домом справиться не можете?» «Вот-вот», — вздохнул князь. «Поэтому я и подумал. Люди вы новые, но умелые, храбрые и отчаянные. Если кто исправится, так это вы. Ну что, друг мой Конрад, беретесь? Землю и титул барона я в любом случае отпишу. Но разгадаете тайну усадьбы, не пожалею денег и на хороший ремонт, и на денежное содержание». И вот хотелось бы отказаться, потому как интуиция даже не шепчет, а командирским голосом рявкает: «Не лезь, дурак!» «Берусь», — тоже вздохнул я. Но жадность оказалась сильнее. «И минуту не сомневался в вас, друг мой». Князь энергично пожал мою руку. «Вот не минуты». «Но я бы хотел прояснить еще кое-какие моменты, ваше высочество». «Ну, разумеется». «Что же вас интересует, любезный мой Конрад? Отвечу на все по мере своих сил». «Можете как можно подробнее описать, как умер последний хозяин поместья? Он же умер на ваших глазах, как я понял. Не было какого-нибудь магического всплеска, необычных явлений? Возможно, он что-нибудь сказал перед смертью? Возможно, вы их запомнили?» «Необычных явлений, как и колебаний магии, я тогда не припоминаю. А вот последние слова...» Долгорукий поморщился. «Такое забудешь, как же. Как сейчас помню. Несчастный Николай сказал совершенно обычным тоном: «Все умрут, так что надо сделать шаг». Ну и после этого тупым столовым ножом вскрыл себе горло. Я вам скажу, мой любезный Конрад, для этого нужна и немалая сила, и решимость. Вот помню, усудил я одного казначея, так он перед допросом умудрился в тазике с водой утопиться. Прям вот сидел, дышал водой, пока не утопился насмерть. Только бы секрет свои не раскрывать. Но это он зря, конечно. Я-то все равно...» «Подождите, подождите, ваше высочество», — остановила слова охотливого князя. «Как вы сказали, надо сделать шаг?» «Именно», — кивнул Федор Владимирович. «Все умрут, так что надо сделать шаг. Знаете, я ведь буднично так сказал. Ну, как будто о погоде упомянул. А потом — раз! Но, друг мой, неужели эти слова вам о чем-то говорят?» «Возможно», — уклончиво ответил я. «И последнее. Трое предыдущих владельцев умерли в доме, а вот четвертый нет, верно?» «Поразительно», — восхитился князь. «Да, тот роковой день Николай и правда пригласил нас в ресторан «Прага». Что ж, ваше высочество, я посмотрел на темнеющую впереди заброшенную усадьбу. Полагаю, мне стоит как можно скорее навести порядок в моем доме».